утром тают на ветру. Я еще не родился, но точно знаю, я не умру. Отец мне сказал, жатве срок, но не спел виноград. Мне проснуться, но опять я проснусь не в попад. Эй, солнце, вставай, мы готовы идти. И каждый из нас держит в памяти, что все мы в пути. Тот, кто выжил, обычно ставит ушедших пример. Но больно и горько, если ими украшают интерьер. Воистину ведаю то, что творю, ты не дай им уснуть, даже если зря. Это все я пою. Эй, солнце, вставай, мы готовы идти. И каждый из нас держит в памяти, что все мы в пути. В огне, по льду, но иду. До тебя далеко, и темные ждут, когда же я упаду. Друг мой, дай мне руку, и я буду рад стоять спиной к спине, плечом к плечу. Теперь ты мой брат. Солнце, вставай, мы готовы идти. И каждый из нас держит в памяти, что все мы. Эй, солнце, вставай, мы готовы идти. И каждый из нас держит в памяти, что все мы.